Глава 7. Дежавю. Я не понимала, зачем это делаю. Пытаясь вернуться в ступор, неожиданно стала мазохисткой и полюбила самоистязание. Нужно ехать в Лапуш. Рядом с Джейкобом такая благотворная атмосфера. А то, что я делаю сейчас, никак благотворным не назовешь. И все же я продолжала медленно катить по заросшей лесной дороге, петлявшей между деревьями, которые сгибались над ней зеленым шатром. Руки дрожали, и я заставляла себя крепко сжимать руль. Понятно, отчасти причина в кошмаре. Даже сейчас, наяву, его никчемность и пустота терзали нервы, словно гложущая кость собака. Я ведь не просто так блуждала почаще. Цель моих поисков далека и недостижима, холодна и равнодушна. Но ведь он был в том лесу. На это и оставалось уповать. И потом причина в странном ощущении дежавю, которое я испытывала сегодня в школе, да еще даты совпали. Такое чувство, что я начинаю все сначала. Возможно, именно так прошел бы мой первый день, окажись я и правда самым незаурядным и интересным человеком в столовой. Ты сможешь жить полноценной жизнью, будто никогда меня не знала, прозвучало в голове без всякого выражения, словно слова сухой газетной статьи. Нет, поиски причин — уловка. Я просто обманываю себя, не желая смотреть в глаза правде, бросающей тень на мое душевное здоровье. А правда заключается в том, что мне хочется услышать его голос, как во время пятничной галлюцинации. Потому что момент, когда он донесся не из сознательной, а из другой части разума, и звучал куда четче, чем в воспоминаниях, я могла вспоминать без дрожи. За мимолетную галлюцинацию пришла боль, вне всякого сомнения служившая наказанием за бесплодную затею. Но секунды, когда я могла внимать его голосу, так драгоценны. Устоять невозможно. Нужно, необходимо снова пережить это невероятное ощущение. Надеюсь, это на самом деле дежавю. Поэтому я и решила поехать в его дом, где не была уже много месяцев со дня злополучной вечеринки в мою честь. За окном медленно проползали густые, как в джунглях, заросли. Сколько я уже в пути? Почему особняк до сих пор не видно? Дорога так заросла, что я ничего не узнавала, и, перепугавшись, поехала быстрее. А если я не найду то место? По спине побежали мурашки. Вдруг не осталось никаких вещественных доказательств пребывания его семьи? Вот он, просвет между деревьями, не такой заметный, как раньше. Растительность быстро завоевала оставленный без присмотра участок. Высокий папоротник наводнил лужайку, обступил высокие кедры, подобрался к крыльцу. Впечатление такое, будто перед домом разливается зеленое море. Особняк на месте, однако вид у него совсем не тот. Снаружи вроде бы ничего не изменилось, но из черных окон кричат пустота и заброшенность. Даже оторопь берет. Впервые за все время, что я провела в этом красивом величественном доме, он казался вполне подходящим для вампиров пристанищем. Нажав на тормоза, я стала смотреть в другую сторону. Дальше ехать страшно. Чудо так и не случилось. Никакого голоса я не услышала. И, переключив двигатель на холостой ход, окунулась в зеленое море. Может, если как в пятницу подойти ближе? Один шаг. Второй. Нужно отрешиться от всего, даже утробно учащего за спиной пикапа. На крыльце пришлось остановиться. Абсолютно никаких признаков их присутствия. Его присутствия. Дом не исчез, но что толку? Его материальность не в силах нейтрализовать зияющую пустоту моих кошмаров. Дальше я не пошла. В окна смотреть не хотелось. Да и что в них увидишь? Если в брошенных комнатах гуляет эхо, их бездумное созерцание принесет только боль.